Глава 15. Да уж, наслышаны уже о твоих приключениях. Правда, в них ты выступаешь в качестве потерпевшего. Развожу руками в стороны. И так бывает, отвечаю я. Понимающая улыбка на лице настоятеля. Ближе к обеду наведался в монастырь земляных. К моей радости, клирк еще не успел уехать по своим магическим клановым делам. Удалось застать его на месте. И вот теперь сидим на террасе в удобных креслах, чаек попиваем. О великом и значимом беседы ведем. Смотрю, ты все же себе помощника взял. Кивает он головой настоящего невдалеке от нас Митьку. Тот в моей старой форме и чоботах выглядит не очень воинственно, но, думаю, скоро мы эту проблему решим. Вот как раз с помощью моего нового хорошего знакомого и решим. Ты ведь его имел в виду, кивает на парня клирк, когда говорил, что оруженосца нужно экипировать по-человечески. Киваю. Я ведь его приводил сюда, говорю я. Ваши же с него мерки снимали. Меня тогда не было. На выезде был, напоминает настоятель, но, как и обещали, по меркам броню для него сделали. Пускай и кожаная она, но качеством отменная. Уж поверь мне, говорит он, лично ведь некоторые элементы на нее и делал. Про оружие вообще не говорю. Мое исполнение. Лошади для него тоже уже закупили. В принципе, все готово. «Формой, что твои знакомые шьют для ваших стражников, поможешь?» — уточняю у него я. «Сделаем, но как быть со знаками отличия?» «А никак», — отвечаю я. «Так же все будет, как сейчас на моей старой форме, в которой он щеголяет. Тогда и сапоги под нее нужны не такого качества», — намекает клирк на чоботы. «Хороший был бы вариант, понимаю я, на что будет намек». «Сделаем и это! Копье ему, надеюсь, не нужно?» — смеется главный из земляных. Тоже улыбаюсь в ответ. «Пока рано ему такими игрушками владеть», — отвечаю я. «Что хочешь за оказанные услуги?» «Я тебе и так до конца жизни должен», — меняется на его лице довольная улыбка на задумчивую сосредоточенность. Быстро выражение лица у него серьезным становится. «Я рад, что ты хоть и ненадолго, но к нам вернулся». «Как раз получается так, что мы оба из города уедем, если ты говоришь, что через декаду собираешься тронуться домой. Просьба есть». С интересом молча смотрю на своего собеседника. «Интересно, что он еще с меня затребует за помощь? Очередную руну?» «Вполне возможно», — поддерживает мои предположения Искин. «Но мне кажется, что просьба будет более, я бы сказал, необычная. И ведь угадал мой магический в прошлом электронный друг». «Мне нужно убедиться в том, что твой щит держит заклинание», — говорит с очень серьезным видом настоятель. «Я ведь тебе рассказывал, что, возможно, у меня в центральном монастыре произойдет дуэль. Боюсь, не переживу я ее. Вот и хочется еще раз убедиться, что твой щит удержит даже твои удары». «Мы же проверяли», — напоминаю я. «Да, но мы работали с заклинаниями с помощью твоих рун не до того момента, когда щит схлопнется», — удивляет меня своим заявлением клирк. Смотрю я на настоятеля, это может быть очень опасно. Пример твоего парня для тебя не сигнал? А в нашем случае может получиться так, что я не рассчитаю силы, как и ты свои, и мой удар пройдет через твой магический щит и поранит тебя самого. Клирк кивает, соглашаясь со мной, но решимость в его глазах, как экспериментатора, никуда не делась. У меня нет человека, который бы мог проверить этот щит в реальных боевых условиях. Есть адепты с нашей магией. Ее, во всяком случае, невысокого ранга заклинания щит держит. Но я успеваю его напитать силой, пока кастует мой противник очередное плетение. В своем же случае удары магии идут намного, намного быстрее. Я предупредил, говорю я, мне есть что применить. Рун я на себя навесил уже прилично с твоей помощью. Но, повторюсь, есть у тебя шанс быстрее погибнуть тут от моих рун, чем от возможного поединка с неизвестным мне магом. Решать тебе. Я уже все решил. Вначале разберемся с твоим оруженосцем. Подготовим все, что наметили тебе выслать с сопровождением в твой город. Складируем все отдельно в одной из келей. Ну а затем, я думаю, завтра с утра и займемся мной, моей магической защитой. Что-то мы упустили один момент, говорю я, и тут же спрашиваю, где мне обещанный арбалет? Не арбалет, а арбалеты, поправляет меня настоятель. Хотел тебя потом порадовать и кое-что предложить. В смысле? Удивляюсь я. Заказ мы на один делали. Причем ты теперь запросил с магической начинкой изделия. Уточняет он. Киваю. Все так, соглашаюсь я и тут же напоминаю ему. И ты сам говорил, что есть такая возможность приобретения необычного оружия. А по факту получилось так, что не очень-то и пользующегося спросом ты затребовал товар. Увы. Разводит руками в стороны настоятель. «Это что-то меняет?» Еще больше удивляюсь я. «Я даже привстал немного. Ничего не понимаю». «Непонятно, чем он тебя порадовать-то хотел», — хмыкает Боря. Настоятель между тем отвечает мне на мой... Настоятель между тем отвечает мне на мой прозвучавший вопрос. «Для тебя нет», — говорит он с усмешкой на своем довольном лице. «А вот для моих доверенных лиц, что закупку производили, к сожалению, да». А может и к счастью, это как посмотреть. Вижу, что не понимаешь, к чему я все это говорю, а все просто, товар не наш, а сделанный мастерами империи Дионис. Где, кстати, наш главный храм и находится, куда я скоро отправлюсь отчитываться за работу нашего храма. Ну да ладно, это к делу не относится. Так вот, товар необычный, незнакомый и непростой. Для простых людей он полностью бесполезен. Ну, как бесполезен, я не точно выразился. В самом артефакте есть магическая сеть управления, завязанная на накопитель, который в стреляющем артефакте и находится. Но накопитель, увы, слишком мал, рассчитан он всего на 5 общих зарядов. Потом, вся проблема в этом и есть, его нужно заряжать. Простой вариант, скажешь ты, обратиться в любую школу магии и все дела. Вот только ценник одной зарядки получается больше, чем себестоимость всего изделия. Так-то. Это еще почему, изумляюсь я. «А в каком еще городе есть школы магии, а? У вас они есть?» — тут же спрашивает он меня. «Нет», — мотаю я головой. «Разве что строящийся храм последователей Ордена Святой Ароны, поклоняющихся богине любви, вспоминаю я, что мне рассказывали мои сослуживцы по десятку о городе, где я служу. А артефакт-то нацелен на магию Земли?» напоминает настоятель, а потом добавляет. «Общей чистой магии нужно для работы этого артефакта в разы больше, к примеру, чтобы зарядить арбалет нашей настоятельницы, с которой у тебя такие нежные отношения. Нужна декада по времени, при этом она должна всю вырабатываемую ею магию пускать на это дело. Да, есть еще алтари в храмах, но и их такая нецелевая зарядка сильно просадит, отсюда и дикая стоимость зарядки мелкого накопителя». «Требуется алтарь или маг магии земли?» Понимаю я, к чему клонит настоятель. Оказываюсь прав, но все же не до конца. «Правильно!» — улыбается клирк. «Или скажем, что пользователем этого арбалета будет просто любой маг. Со своим артефактом он и сам справиться может. Понятно, почему сей арбалет оказался невостребованным. Никто его покупать не хотел. Изделием этим уже больше 10 лет. За все это время мой представитель был первым, кто хотел совершить покупку одного, заметь, арбалета. И именно для тебя, хотя, признаю, пользоваться им может любой, но, увы, разово. Ударный комплект двухблочного арбалета при одной зарядке, я имею в виду сейчас не магию, а количество арбалетных болтов. Так вот, 4 выстрела за раз. Считаем. По одному уже лежат в лонжеронах, и по одному в блоке заряда. Всего получается 4, как и говорил. Самое важное, что после производства 2 выстрелов, при активации магии, вложенной в артефакт, производится самостоятельная подача арбалетных болтов из блока заряда. Из плюсов. Арбалет очень, очень компактный. Я бы даже сказал, кавалерийский. Удобен для ведения стрельбы, сидя верхом на лошади. Ну и вполне мощный, мотаю головой. Если сплошь одни плюсы, почему их, эти арбалеты, как ты утверждаешь, никто не хотел покупать? Задаю я вопрос. Стоимость их и проблемы с зарядом накопителей, пускается в объяснение клирк. Одна зарядка накопителя — это всего 20 выстрелов. Будешь ты выкладывать, скажем, 20 золотых за арбалет, из которого ты можешь выстрелить лишь 20 раз, 1 золотой за 1 выстрел? Сажусь обратно. «Ну и дела», — бормочет в голове озадаченный Искин. «Интересно, куда он клонит?» «Я же мысленно отмахиваюсь от Бори, а сам задаю вопрос, который Искин мне и подкинул минутой назад. И чем тогда ты хотел меня порадовать, если смотреть твоими глазами на приобретение тобой для меня арбалета? Ты ведь выполнил мой заказ?» — спрашиваю я клирка напрямую. «А все просто», — лыбится довольный произведенным эффектом главный из земляных. «Первое и главное, ты магически одаренный, и, думаю, с зарядом арбалетных накопителей маленькой мощности проблем у тебя не возникнет. Второе, как бонус, любой из твоих людей может использовать такой арбалет. Повторюсь, скорострельность и пробивная способность. Легкость в использовании. Ну и третье, для тебя может быть и не главное, а вот для нас, вернее, именно для меня, очень даже. Ввиду того, что товар годами лежал на полках, а тут появляется реальный покупатель, а заряжать артефакты нужно постоянно, иначе накопитель выйдет из строя, моему представителю предложили сделку. Выкупаем все, что у них было на складе, тогда цена падает за один арбалет ровно наполовину. И много их было на том складе, уточняю я, 7 штук. А заплатили за все всего 50 золотом, улыбается довольный клирк. В придачу бонусом получили дополнительные зарядные пакеты в количестве 30 штук, уже заряженные арбалетными болтами. И россыпью болтов примерно еще пару сотен. Арбалетные болты, увы, и на другие арбалеты, которые распространены в среде вояк, не подходят ни к одному из известных. Все дело в способе заряда арбалета и его приспособления для этого. При желании, если закончится запас болтов, их всегда можно... Да заказать у производителя. Как тебе мой подарок за 50 золотых? Я же не знаю, что и ответить. Эмоции переполняют меня. В голове голос Бори. Вот это подгон, я понимаю. Видя, что я не спешу особо радоваться, клирк продолжает. Там есть проблема с заряжением арбалета в процессе боя. Тогда выстрелов, увы, еще меньше получается. Потом на примере покажу. Но объясню пока на пальцах, как умею. Вся суть в том, что каждое плечо арбалета после того, как сам арбалет будет полностью разряжен, приводится в боевое состояние отдельно. Простыми словами, можно в быстро протекающем бое просто поменять, как бы это сказать, магазин, подсказываю я, неизвестное настоятелю понятие. Пусть так, быстро не вдаваясь в подробности, соглашается он и продолжает. И тут же взвести в боевое положение арбалет, подав на него лонжероны, арбалетные болты. А можно, как и задумано, изначально вручную взвести каждое плечо арбалета, вложив вручную болты, а потом уже дополнительно заменить на полный, как ты там сказал. Магазин, повторяю я. Да, именно, магазин, улыбается он. Вот, помолчали. Но меня тут же подначивает Искин. Берем и не думая. Это же вообще сказка, а не оружие. Подталкивает он меня, как он считает, к правильному решению. «Куда мне столько арбалетов?» — удивляюсь я, обращаясь мысленно к нему. «Ты сейчас в другом городе. У вас впереди долгий переход. У тебя 2 помощников», — рассуждает Боря. «Вооружим и деда, и Тима, дав им по 2 арбалета. И себе столько же возьмем. Все. С каждого бока прикрепим к седлам у лошадей. Ты только представь!» Залп из 12 арбалетных болтов. Перезарядка, уверен, быстрая, раз туда додумался кто-то из мастеров магазина сделать и на магию все завести. 15 выстрелов, 6 из которых будут, как из пулемета, по 2 на каждого стреляющего. Мощь! Киваю на его доводы и уже настоятелю. Забираю все, соглашаюсь я. Глупо было бы отказываться, говорю я клирку. Так и порешали. До обеда с оружием и кожаными элементами брони занимались лошадей, основного конягу и заводного парню подбирали. С седлами пока определились, уздечки, попоны. Потом в кузню лошадок отвели, перековать подковы пришлось, уж больно источенными они у них оказались. Но радует одно, кони той же боевой породы ничем не хуже, чем те, что мне достались. После обеда, которым нас с Тимохой подчивали суровые монахи, отправились в город в знакомый мне пошивочный салон. Ателье работало мастер на месте, сделали заказ, обсудили все, вплоть до того, какого цвета нашивки на рукаве у Тима будут, которые всем будут вещать о том, что он является оруженосцем королевского стражника. 2 дня взял мастер на изготовление формы под размер пацана. Ну и за срочность пришлось настоятелю, вернее его представителю, дополнительно заплатить. В городе веселье. Ну а как же, стражники из города опять отличились. И тракт от монстров очистили, и своих сослуживцев, стражников другого города, спасли из зубов могучих тварей. Тим слышал, что уже о 4 Василисках речь идет. Боюсь думать, сколько тварей будет фигурировать в рассказах горожан к моменту, когда нам с моими напарниками придется город покидать. Но, в принципе, это было все ожидаемо. «Разбираться с арбалетами будем завтра. Нужно с собой и деда Тато брать. Он у нас тоже ведь как стрелок будет числиться в нашем небольшом отряде. Постреляем. Нужно и руку набить в стрельбе, навыки вспомнить. А кому и с азов поучиться. А мне еще проверить нужно, как и насколько быстро я смогу своей энергией зарядить встроенные в арбалеты разряженные магические накопители. Вечером, по возвращению в таверну... «Тебя тут искали!» — окликает меня, стоило только зайти в заведение Старк. «Из администрации города стражник прибегал. Искал тебя. Дед твой ему сказал, что ты в храм к земляным уехал. Стражник просил, как только ты появишься тут, дать знать. За тобой коляску пришлют. Начальник стражи, сам капитан хотел тебя видеть, Тарк. Зачем? Стражник не говорил. Без всякой надежды спрашиваю я хозяина заведения. Так не говорил, но... Ухмыляется трактирщик. После того, как я его бесплатно за счет заведения и покормил, и пивом угостил, он проболтался. Но под большим секретом. Пошли, присядем. Сегодня чудо, как хорошо свиные ножки умоил и получились. Сегодня чудо, как хорошо свиные ножки умоил и получились. Советую. Под эль вообще отлично идет. Попробуешь? Киваю, а сам оборачиваюсь к стоящему за моей спиной Тимке. «Узнай, как дела у деда твоего, — говорю я, — и вещи отнеси, ужинаешь у себя. Нечего тебе на пьяный сброд, что тут по вечерам в общем зале собирается глазеть, мал еще. Успеешь еще и насмотреться и поучаствовать в таком веселье, я пока с господином Старком поговорю». И жестом приглашаю трактирщика следовать к выбранному им столику. «Итак, — усевшись за стол, — говорю я, — пока я общался с Митей, он уже успел сделать для нас заказ, и вот теперь жду, чего же он за пиво и закуску смог вытянуть из посыльного в звании целого стражника. Капитан хочет тебе предложить остаться в нашем городе, ему нужно твое согласие, вот только ваша новая форма, — эмоциями фонит замолчавший трактирщик. Ведь что касается короля и его интересов, такие вопросы в обществе простых людей считаются необсуждаемыми. Да знаю, кривлюсь я. Вначале-то радовался, так ведь отличаться теперь от всех будем. А тут, получается, именно эти тряпки определенных цветов на мне могут быть стопором для перевода в понравившийся мне городок. Жаль. Искренне жаль.